Король первый заговорил. «Надо быть осторожным, любезный Франсуа», — сказал он. «Надо избегать народных войн, ссор между моими подданными. Я сын Генриха Воинственного и Екатерины Хитрой. Я немножко унаследовал хитрость моей матери. Позову герцога де Гиза и наобещаю ему столько, что мы сладим это дело приятельским образом». «Ваше Величество!» — вскричал герцог Анжуйский. «Вы мне поручите начальство над Лигой?» «Конечно!» «Вы понимаете, что это выгоднее для вас?» «Разумеется!» «Это ваше собственное желание?» «Собственное мое желание!» «Только не надо обижать кузена де Гиза». «Не беспокойтесь, ваше величество. Я сам берусь уговорить герцога». «Когда?» «Сейчас». «Так вы намерены идти к нему?» «О, братец, подумайте, вы делаете ему слишком много чести». «Я не пойду к нему». «Как же?» «Он ждет меня». «Где?» «У меня». «У вас?» «Да ведь он вышел из Лувра. Вы слышали, как народ приветствовал его?» «Да». «Но, выйдя в большие ворота, он вернулся в боковые. Королю принадлежал по праву первый визит герцога де Гиза. Мне же принадлежит второй». «Ах, братец, — сказал Генрих, — как я вам благодарен, что вы так хорошо поддерживаете наши права, которые я иногда по слабости своей забываю. Идите же, Франсуа, и устройте это дело». Франсуа взял руку брата и нагнулся, чтобы поцеловать ее. «Что вы делаете, Франсуа, в мои объятия? Вот ваше место здесь, на груди моей. Дайте мне прижать вас к сердцу». И братья обнялись несколько раз. Наконец герцог Анжуйский, высвободившись из объятий короля, вышел из кабинета и поспешно направил шаги к своим покоям. Сердце его было преисполнено радости. После ухода брата король топнул ногой и, бросившись в потаенный коридор, ведущий к покоям Маргариты Наварской, занимаемым герцогом Анжуйским, он вступил в маленький кабинет, откуда легко можно было слышать все, что говорилось в комнате Франсуа. «Энтр-де-биш», — сказал Шико, открыв оба глаза вместе и садясь на шкуре. «Какая трогательная семейная сцена! Мне казалось, что я на Олимпе и вижу сцену свидания Кастора и Полукса после полугодовой их разлуки».